понимаем и знаем, днем и покой, и любовь. Если друзья исчезают и окружают враги, слезы мои утирают Слышу я голос твой нежный.